8.4. Все закончилось в кабинете директора. Отвели меня туда не сразу. Разбирательства шли по нарастающей. И наставники прогнуть пробовали, и школьные чинуши рангом повыше. Но все без толку. Не на того напали. С магическим давлением я свыкся в приюте, а запугать человека с броней боярского происхождения не так-то и просто. Да невозможно это попросту. Тут бы даже высокородный юнец слабину не дал. А меня на заречной стороне кто только на испуг брать не пытался. И там запросто мог головы лишиться. А здесь никто и пальцем тронуть не посмеет. Даже крепким словцом ни разу не припечатали, опасаясь честь рода задеть. По душам разговаривали, запутать пробовали и вынуждали вину признать. Да только какой разговор по душам может быть, когда на человека с холодным презрением взираешь? О, да! В рой Лучезара из младшей семьи древнего рода я вжился дальше некуда. Ну а что сознаваться и брать на себя вину ни в коем разе нельзя, так это любой даже самый сопливый босяк знает. У нас ведь тоже всяких хитрованов хватает, которые мягко стелют да жестко спать. В кабинет директора я вошел с гордо поднятой головой. Тот оказался седобородым стариком, но отнюдь не дряхлым. Незримым жаром от него так и веяло. В первый миг снова в приютском подвале с якорем источника себя ощутил. Но нет, конечно же нет. Труба пониже, дым пожиже. Глаза вон только. Глаза, будто топки фабричных печей. Поборов неуверенность, я небрежным кивком поприветствовал хозяина кабинета и с интересом оглядел обстановку. Полированный стол, книжные шкафы, разожженный камин. Под потолком, помимо люстры, висело чучело ящера в пару сажений длиной. Чучело? Тварь покосилась на меня, слегка приоткрыла пасть и сразу захлопнула ее, клацнув страшенными зубами. Я едва не обделался от неожиданности, но тут же вернул на лицо презрительно снисходительную улыбочку, которая сходила с губ Лучезара, лишь когда тот ел или спал. «Возмутительное нарушение школьного распорядка!» — перешел в атаку наставник Синек. «Попытка убийства!» Голос его дрожал от ненаигранного возмущения. А вот опустившийся в кресло старший наставник, хоть и кивнул, соглашаясь с этим глупейшим обвинением, но произнес уже совершенно бесстрастно. «Да-да, ужасная история». Этот ушлый тип раскусил меня в два счета и пожалел свое время и нервы, решив переложить проблему на чужие плечи. «Ну-с, молодой человек!» Хмуро глянул на меня старикан. «Что скажете в свое оправдание?» Я хотел было опуститься в свободное кресло, но в самый последний момент от этой идеи все же отказался и лишь небрежно облокотился на его спинку. Просто заглянул в глаза директора, и увиденное не понравилось до чрезвычайности. Вместо радужки — расплавленная лава. Сразу вспомнился тот драный боярин из рода пурпурного змея, что приложил меня тростью. Вот и сделалось не по себе. Но совладал с неуверенностью, еще больше задрал нос и отрезал. «Решительно не понимаю сути претензий». «Ты чуть не убил другого абитуриента!» — прорычал наставник Синек. «На твоих руках его кровь!» «Вовсе нет», — спокойно возразил я и посмотрел на перетянувшую правую ладонь повязку. «Кровь моя собственная, а тому лавочнику я разве что чуток шкуру попортил». «Вот он сам признает!» Я вздохнул и закатил глаза. Говорить о покушении на убийство попросту глупо. «И все же это серьезное нарушение порядка», — уверил меня директор. «Без последствий подобное поведение остаться не может». «Разве?» Я не утерпел и плюхнулся в кресло, оказавшееся чертовски удобным. Уместился в нем, закинув ногу на ногу, улыбнулся. «Но ведь я действовал с дозволения наставника Синёка». «Ложь!» — взорвался тот. Я посмотрел на него и ледяным тоном произнес. «На вашем месте я бы получше следил за своим языком. Вы в присутствии 200 свидетелей заявили, что абитуриенты должны сами решать свои проблемы. Главное только не использовать магию». Наставник аж задохнулся от возмущения, но перехватил предостерегающий взгляд непосредственного начальника и на крик не сорвался, ограничился лаконичным. «Я вовсе не это имел в виду!» «Да неужели?» Улыбнулся я на сей раз совершенно искренне и начал загибать пальцы. «Вы не пожелали дать ход жалобе на избиение. прилюдно подтвердили, что рассмотрена она не будет, и отказались призвать к ответу моих обидчиков, раз уж они не задействовали магию. И сказали, что здесь нам не теплица, и мы должны решать свои проблемы самостоятельно. Я решил. И что не так? Синёк покраснел, как вареный рак. На помощь ему пришел старший наставник. «Лучезар, вы в самом деле все неверно поняли», — уверил он меня. «Драки в стенах школы категорически запрещены». «Очень интересно». Я поднялся из кресла и прошелся по кабинету. «То есть, когда мне сломали нос...» «Да-да, именно сломали. Это не было нарушением правил. Мне ломать нос допустимо?» «К рассматриваемому инциденту это не относится». «Знаете, судари...» Обвиняющим жестом я наставил указательный палец на Синёка. «Если изначально мне показалось, будто этот человек всего лишь недолюбливает людей благородного происхождения...» «Вздор!» — перебил меня наставник. Я заткнуть себя не позволил и повысил голос. «То теперь задумываюсь, не связано ли такое отношение с тем, что семья Серебряного Сполоха входит в род Огненной Длани?» «Будь я простым учеником, давно бы очутился под замком. Но к дворянам и уж тем паче боярам отношение особое. Легко качать права, когда можешь рассчитывать на поддержку рода, когда нападки на тебя — это нападки на могущественную семью». «Черти драны, да ведь у нас все равно так же. Клоп вечно старшим братом босиков стращал, а Ясина никто и пальцем тронуть не смел из-за близости его отца к барону». Директор прочистил горло и предупредил. «Не стоит разбрасываться бездоказательными обвинениями, молодой человек». Мысли путались, и отчаянно не хватало слов, но сроду на косноязычие не жаловался. Да и беседы с Лучезаром Играем впрок пошли. «А посудите сами, как это выглядит со стороны». Развел я руками и указал на свое припухшее лицо. «Сначала избившие меня абитуриенты освобождаются от наказания, о чем заявляется публично. А теперь меня собираются привлечь к ответу за ровно то же самое». «Нет, ноги моей в этом заведении не будет». «Отказываетесь продолжить обучение?» Хищно прищурился старший наставник. «Полагаю, мы придем к соглашению». Но не тут-то было. «Месяц карцера», — объявил хозяин кабинета, припечатав ладонь к полированной столешнице. «И по 2 седмицы тем, кто будет изобличен в вашем избиении. Нарушение порядка мы не спустим никому». Меня аж подбросило. «Месяц карцера? Да как так-то? Я же боярин. Разве так можно?» «Неужто и вправду можно?» «Черти драные. Надо было сразу после получения метки отсюда ноги делать. Пусть бы искали. Уж добрался бы до Южноморска как-нибудь». Но в глубине души я знал. Нет, не добрался бы. Поймали. А после обратились бы за оплатой долга к роду Огненной Длани. И тогда... О дальнейшем развитии событий я думать не стал. И мимолетную слабость тоже не выказал. Вжился в роль Лучезара. Это и спасло. Нам, боярам, лицо терять не с руки. Мы, сука, гордые. Не люди, гвозди. А директор, между тем, и не думал умолкать. «Стоимость лечения пострадавшего оплатит школа». Перебил я его уже безо всякого почтения. «Ну или наставник Синёк лично, раз уж всему виной его возмутительное бездействие. Мне в удовлетворении было отказано, и я ни за кого платить не собираюсь. И уж поверьте, судейские крючкотворы меня в этом поддержат». Глаза старикана полыхнули оранжевым, но вовлекать в разбирательство посторонних он не пожелал и пошел на уступку. «Оплатит школа», — подтвердил с плохо скрываемым раздражением. «А у вас, Лучезар, будет вдосталь времени подумать о своем поведении. Пребывание в карцере тому чрезвычайно способствует». «Да, да», — покивал я, доставая контракт со школы. «На хлебе и воде, полагаю?» «Все непременно», — злорадно оскалился наставник Синёк. «Отлично», — улыбнулся я. «Бурсу вычеркиваем. Трехразовое питание вычеркиваем. Доступ в читальный зал вычеркиваем. И закалку вблизи источника вычеркиваем тоже. Что еще? Алхимию вон. Занятия за грядущий месяц оплачены тоже не будут». «Ха, да заселиться в карцер — это отличная идея. Денег сберегу море». Директор попросту опешил. А старший наставник поднялся из кресла и объявил. «Стоимость обучения пересмотрена не будет, поскольку вы признаны виновным в нарушении внутренних правил школы». «Все претензии к наставнику Синёку», — объявил я, решив стоять на своем до конца. Я руководствовался его словами, чему есть 200 свидетелей. И вот еще что, судари. Столь длительное нахождение в карцере делает мое дальнейшее обучение в школе попросту невозможным. Я безнадежно отстану от других абитуриентов. С вашей стороны, это откровенное злоупотребление. Но тут уже заткнули меня самого. Директор вновь хлопнул ладонью по столу и отрезал. «Лучезар, вам будет предоставлена возможность заниматься в карцере». И заявил уже не мне, а Синьоку. «Отведите его на обследование, затем снабдите учебными пособиями и поместите в карцер». После ворчливо добавил. «С питания не снимайте». Недобрая улыбка наставника самую малость померкла, но кривить уголки губ он все же не бросил и с издевательской вежливостью указал на дверь. «Прошу». Обследованием абитуриентов занимались два наставника в белых халатах и троица учеников похожих, только далеко уже не столь чистых одеяниях. Когда меня завели в просторную комнату на третьем этаже, они начинали сворачиваться. «Ну, наконец-то!» — раздраженно фыркнул дядька с кустистыми бакенбардами. «Мы уже и не чаяли вас дождаться!» Второй наставник, в противовес коллеге чисто выбритый, поправил пенсне и спросил. «Лучезар из рода Огненной Длани, так понимаю?» «Имею полное право подобным образом именоваться», — подтвердил я. «И что же вы умеете?» «Ровным счетом ничего», — признался я. «Серьезней, юноша», — потребовал тип с бакенбардами. «Атрибутом ведь обладаете? Серебряным всполохом, если не ошибаюсь». Я кивнул, а на предложение обратиться к атрибуту ответил решительным отказом. Еще и поинтересовался, задрав нос. «Здесь обследование или балаган?» Друзей в школе после эдакого фортеля у меня совершенно точно не прибавилось. Но боярин я или кто? Уверен, Лучезар именно в таком бы духе и ответил, а то и похлеще припечатал. Настаивать на своем? Настаивать? Ха! Упрашивать, конечно же. Упрашивать меня не стали и велели расположиться в центре вмурованных в пол кругов, вроде тех, что лицезрел в подвале Сурьмы. Ну а дальше пошло-поехало. «Дышите, не дышите, тяните небесную силу, не тяните. То копите, то выплескивайте». Ассистенты из числа внутренних учеников беспрестанно меняли в своих очках цветные линзы и время от времени что-то говорили наставникам. Те делали какие-то пометки. В коне замучили меня, прежде чем позволили покинуть круг. Но только лишь этим обследование не ограничилось. Худой раскрыл металлический футляр, внутри которого обнаружился хрустальный шар, и сказал. «Возьмите его и возвращайтесь обратно. По команде начнете вливать в камень силу. Не пытайтесь запечатать ее внутри. Этот артефакт зачарован на удержание энергии». Правая ладонь была пропорота острой гранью керамического обломка. Пришлось брать шар в левую руку. Тот оказался необычайно тяжелым и таким гладким, что едва не выскользнул из пальцев. Я озадаченно покачал его и задумался, стоит ли выкладываться, или лучше прикинуться слабаком. Наверное, и прикинулся бы, если бы не сообразил, что в первые ученики мне в любом случае выбиться не светит, а малосильного абитуриента нагрузят долгами точно так же, как адепта всего лишь посредственного, если не больше. Так что, когда тип с бакенбардами перевернул песочные часы и скомандовал «начали», я привычно уже потянул в себя небесную силу и взялся переправлять ее в хрустальный шар. Тот прилип к ладони почище пиявки. Вколачивать энергию в артефакт не возникло нужды. Достаточно оказалось просто выталкивать ее из себя. И вот как раз с этим очень быстро возникли серьезные проблемы. Сначала по руке растеклось неприятное жжение, переросшее в откровенную боль. Пришлось брать ровно столько энергии, сколько получалось выбросить вовне. Тогда стало легче. Под конец хрустальный шар ощутимо потяжелел и даже слегка потеплел. Тип с бакенбардами поместил его на чашу весов. После нагрузил вторую мерными гирьками и объявил. «Сотая часть таланта». Его худощавый коллега сделал очередную пометку и объявил. «На этом все». Наставник Синьок сразу указал на дверь. «Вперед! Карцер ждет!» Но нас остановил один из ассистентов. «А как же реакция на алхимию?» — напомнил он. «Ну точно!» — хватанул себя ладонью по лбу худой наставник. «Огнияр, даже не знаю, что бы я без тебя делал. Совсем память дырявая стала». Подтянутый молодой человек с редкими пока еще усиками над верхней губой и померанцевого цвета глазами самодовольно улыбнулся и вынул из шкафа стеклянную чашку, бутыль с прозрачным содержимым и длинную иглу. Игла не понравилась до чрезвычайности. Меня даже передернуло. «Не нужно», — заявил я, размотал повязку и чуть согнул ладонь. По коже скатилось и сорвалось вниз несколько алых капель. Огнияр поймал их чашкой, а худощавый наставник раздраженно блеснул линзами пенсне и велел обработать мои порезы. Один из внутренних учеников смазал кожу заживляющим бальзамом, и ладонь разом заморозила. А от порезов не осталось даже белых ниточек шрамов. «Позвольте-с». Дядька с бакенбардами забрал чашку с моей кровью, макнул в ту палец, принюхался и даже лизнул, после чего покачал головой. «Оригинально», — заявил он, но никак пояснить свое высказывание не удосужился. Поименованный огнияром ассистент откупорил бутылку и плеснул в чашку немного прозрачной жидкости. Полыхнуло так, что обе посудины едва на пол не полетели. Худой наставник озадаченно поправил пенсне и спросил. «Что же он, одной только алхимией питался?» «Похоже на то», — кивнул дядька с бакенбардами и повторил. «Очень похоже на то». Пилюль я и в самом деле за последний месяц съел превеликое множество, поэтому лишь пожал плечами. Что прописали, то и принимал. Парочка наставников озадаченно переглянулась, и худой покачал головой. «Хотел бы я его медицинские записи посмотреть». Он вздохнул и махнул рукой. «Огнияр, запиши, что любая алхимия строжайше запрещена. Все, закругляемся». И они начали собираться. А мне вручили пару тоненьких книжечек в мягкой обложке и заперли в карцер. Вот тогда-то я и сообразил, что именно вызвало насмешливое фырканье наставника Синёка. Окон в каменном мешке не оказалось вовсе, а дверь была не решетчатой, а сплошной. Темень хоть глаз кали. «Черти драны! Да как в таких условиях читать?» Я выругался и обратился к своему атрибуту. Окутавшая кисть пламя разметала кромешный мрак. Стали видны тюфяк и дыра в полу. Больше в карцере ничего не было. Одни только изукрашенные сложной и вроде бы совершенно бессмысленной резьбой стены. Перво-наперво я решил проверить своим ударным приказом дверь. Шибанул в полсилы, но скрутило так, что на ногах не устоял. И дело оказалось отнюдь не только в обычной отдаче. На металле разом вспыхнула оранжевая вязь колдовских символов, и вложенная в зачарованную сталь заклинание впилась в меня обжигающими иглами боли. Так скрутило всего, что даже задыхаться начал, прежде чем сумел совладать со спазмом и вновь потянуть в себя воздух. Жестко. В приюте приноровился боль перебарывать, а здесь даже не знаю, выдюжили. Встал, поднял руки и сотворил приказ отторжения. Толкнулся им вперед, будто бы в попытке снести дверь с петель. Результат не порадовал. Очнулся на полу. Ладно, хоть еще нос при падении не расквасил. Отдышавшись, я немного поколебался и все же решил так просто не сдаваться. Сел поудобнее, выставил перед собой раскрытые ладони и сосредоточился на приказе воспламенения. Небесной силы влил в него от души. В карцере враз стало жарко и душно. Ну а дальше я сфокусировался на двери. Точнее, сфокусироваться попытался. Зачарованный металл не раскалился в один миг, а начал нагреваться медленно и неспешно. Поэтому на сей раз мне удалось отследить момент, когда загорелись оранжевым огнем символы наложенных на дверь охранных чар. И момент ответного удара я тоже не пропустил. Успел встретить его приказом отторжения. Из глаз посыпались искры и потекли слезы. Аж скрипнул зубами от боли. Но не скорчился на полу и сознание не потерял. Перетерпел. Впрочем, не из-за того, что так уж успешно защитился. Просто прилетело сейчас куда слабее прежнего. Тогда вновь врезал по двери ударным приказом. И сразу закрылся предельным напряжением воли, как перебарывал в приюте накидываемое неофитами оцепенение. Всего передернуло из-за болезненной отдачи, а голова мотнулась будто от прямого в челюсть, но совладал с обраткой, не позволил защитным чарам выбить из себя дух. Справился. «Ха, сдается мне, я знаю, как проведу этот месяц».